бы он согласился принять нас с нашей добычей. Вечером, за обедом, Бибита рассказала, что еще один ее друг ждет нас в гости в свое поместье в Парагвае. «Все очень просто. Вы летите в Асунсьон. Оттуда его личный самолет доставит вас в поместье Пуэрто-Касадо, и можете там остановиться и ловить ваших обожаемых зверей. Тебя это устроит, Джерри?» Надо ли говорить, что мы были в восторге? Однако нас смущало скверное знание испанского языка. «Бибита, любовь моя, мы были бы счастливы отправиться в поместье твоего друга, но как мы справимся там без переводчика?» «Нет проблем, дети. Вы помните Рафаэля Сото, младшего сына моего друга-художника? Так вот, у него сейчас каникулы. Я уже говорила с его матерью, и она рада помочь, так что все в порядке. А теперь ешьте, все остывает». И через несколько дней мы вылетели с Рафаэлем в Асунсьон, где нас ожидала страшная жара, сменив безбрежные пампасы Аргентины на болотистые районы и кактусы Парагвая. В пути мы испытали сомнительное удовольствие полета на одномоторном самолете, ведомом лихим бразильским пилотом, над Мату-Гроссу. Впрочем, мы были вознаграждены зрелищем ландшафта с причудливыми плосковершинными горами вдалеке, и затерянный мир Конан Дойля показался нам вполне реальным. «Не хотел бы я совершить здесь посадку», — заметил Джерри. «Нас тут никогда не нашли бы». Когда мы, наконец, приземлились на крохотном аэродроме, нас встретил довольно кислый субъект, управитель поместья, который отнюдь не был рад нашему появлению. Правда, ему было велено предоставить нам кров и стол, а также оказывать необходимую помощь. Однако толковал он это распоряжение, увы, по своему разумению. Нас поместили в дряхлом бунгало в поселке Придубильне, составляющей основу владения Пуэрто-Касадо. В роли домоправительницы выступала тучная мадам Паула, которая, как быстро выяснил Рафаэль, владела местным домом свиданий. «Вот и хорошо, Джерри», — заключил он. «Если нам что понадобится, обратимся к Пауле». Рафаэль проявил незаурядный талант организатора. В этом краю был только один способ путешествовать. По извивающейся через топи странной узкоколейке на причудливых экипажах с мотором от Форда. Кузова были установлены на железных колесах и лихо раскачивались со звоном на волнистых рельсах, соединяющих станции, где грузили растительное сырье для производства танина. Было очевидно, что от несчастных угнетенных индейцев, обитающих в Касадо, нам проку не будет. Остается катить по рельсам до конечной остановки, расставляя по пути ловушки в наиболее подходящих местах. Были среди тамошних зверей такие, которым мы вовсе не были рады, и которые неотступно следовали за нами, а именно комары, огромные полосатые твари, целыми роями осаждавшие нас всюду, где мы по недомыслию делали остановки. Ничто не защищало наши бедные тела от их укусов. Они жалили даже через плотную ткань брюк. Прихлопнешь дюжину, тут же на место убитых садятся другие. Истребляя ладонями эту пакость, я все время вспоминала веселое лицо нашего пилота. Как он уверял, когда мы садились в самолет в Асунсьоне, что уже через неделю станем молить его, чтобы он отвез нас обратно в столицу. Должна признать, что, познакомившись с местными комарами, я была готова поймать его на слове. Тем не менее, мы ухитрились, как и следовало ожидать, свыкнуться с этими докучливыми спутниками. Местность вокруг Касадо производила фантастическое впечатление. Немыслимая смесь топи, всякого рода кактусов, пальм и каких-то странных деревьев с разбухшим стволом. «Скажи, ради бога, Рафаэль, как называются эти деревья?» — спросила я. «По-нашему пало-бораче». «Это будет пьяное бревно по-английски». «Правда, фантастика», — заметил Джерри. «Не дать не взять участники доброй вечеринки». Все